Я похлопала его по объемистому брюху, тугому и крепкому, как пивной бочонок. «Слово даю», — ответил он, отирая с бороды пивную пену. Я подошла к столику Беллетриции. Беатрича с Бенедиктом по своему обыкновению ругались. «А!» — воскликнул Бенедикт, как только я села. «Женщины часто гордятся своей красотой. Но, видит Бог, Беатриче мало ее досталось». «Да ну!» — отозвалась Беатрича. «Уж на тебя-то и голодный каннибал не польстился бы при твоей-то физиономии». «Вы не видели глашатая?» — спросила я. Они ответили, что не видели, и я оставила их пикироваться, когда рядом со мной присел Фойл. Я встречала его время от времени в Норленд-парке. Он тоже служил в Беллетриции. «Привет», — сказал он. «Нас не представляли друг другу. Гули Фойл меня зовут, если это имеет значение. В глубоком космосе я живу, и смерть — мое назначение. Я курирую научную фантастику». Я пожала ему руку. «Четверг, но не тот, из Суиндона. Как вам церемония?» «Здорово», — ответил он. «Какое разочарование, что Гамлет получил награду в номинации «Шекспировский персонаж, которому больше всего хочется дать по морде». Я ставил на Отелло». «Ну, — сказала я, — Отелло уже получил самого тормозного шекспировского персонажа, а больше одной награды не дают». «Вот оно как», — задумчиво проговорил мой собеседник. «Не понимаю я этой системы голосования». «Говорят, вам поставят в напарники императора Зарка», — сказала я просто ради поддержания разговора. «Надеюсь, что нет», — ответил Фойл. «Мы давно уже стараемся поднять интеллектуальный и философский уровень научной фантастики. А такие люди, как он, в нашем случае только навредят». «Почему?» «Как бы вам получше объяснить», — сказал Фойл. «Зарк принадлежит к поджанру, который мы называем малый НФ, или развлекательный, или, может быть, даже классической». «То есть дерьмовой?» «Да, боюсь, что так». Снова грянули аплодисменты, и распорядитель объявил следующую номинацию. «Леди, джентльмены и существа», — провозгласил он. «Мы попросили Дороти, сноска 103, героиня сказки Баума, мудрец из страны Оз, представить следующую награду, но, к несчастью, ее похитили летучие обезьяны прямо перед нашим шоу, потому эту номинацию буду объявлять я лично». Распорядитель вздохнул. Отсутствие Дороти было еще не самой серьезной из малых проблем, нарушающих обычно ровное течение церемонии. Сначала Румпельштильцхен рассвирепел и набросился на того, кто отгадал его имя. Затем Мэри Эллиот из «Доводов рассудка» заявила, что слишком нездорова, чтобы принять награду за самый скучный персонаж Остин. А Страшилу Редли невозможно было заставить выйти из его гардеробной. Сноска 104. Страшила Редли, персонаж романа Харпер Ли «Убить пересмешника». «Итак», — продолжал распорядитель, — «номинанты на награду — самый лучший покойник в художественной литературе». Он посмотрел на обратную сторону конверта. «Первый претендент — граф Дракула». Послышались аплодисменты вперемешку с улюлюканьем. «Именно!» — воскликнул распорядитель. «Сам владыка тьмы, родоначальник целого подчиненного жанра. Он вырвался из своего карпатского замка, и над миром навеки простерлась его тень. Давайте же немного почитаем». Он положил короткую выдержку из текста «Вымыслопередатчик», и я ощутила холодок на загривке, когда описание владыки тьмы хлынуло в мое сознание. Там, в одном из больших ящиков, которых всего было 50 штук, на куче свежей земли лежал граф. Он или был мертв, или спал. Я не мог определить, так как глаза его были открыты и точно окаменели, но без остекленевшего оттенка смерти. Щеки были жизненны, несмотря на бледность, а губы красны, как всегда. Но лежал он неподвижно, без пульса, без дыхания, без биения сердца. Я наклонился к нему, стараясь найти какой-нибудь признак жизни, но тщетно. Послышались аплодисменты,